«Получилось прямо как в ресторане», — объявил он, явно гордясь собой, пока Лиза раскладывала готовое блюдо по тарелкам. «А вы с мамой уже начали готовиться к Олимпиаде?» — поинтересовался Питер, стремительно расправившись со своей порцией. «Мы решили, что начнем завтра», — ответила Лиз. «А в каких видах ты будешь участвовать в этом году?» — обратился Питер к Джемми. В последнее время он разговаривал с ним не как старший брат, а как отец. Это очень ему шло. За прошедшие полгода Питер возмужал, стал серьезней и ответственнее, как и полагается настоящему главе семьи. Учебный год он закончил с хорошими оценками, подтянув даже те предметы, которые раньше ему не давались. У Лиз были все основания гордиться старшим сыном. Осенью он должен был пойти в последний класс, а в сентябре Лиз планировала побывать с ним в нескольких колледжах, расположенных на западном побережье. Так захотел сам Питер, решив, что ему не следует уезжать слишком далеко от дома, хотя когда-то он и Джек всерьез обсуждали возможность поступления в Принстон или Йель. Теперь же Питер склонялся к тому, что Лос-Анджелесский университет, Беркли или Стэнфорд будут для него самым подходящим вариантом. «Я хотел бы выступать в прыжках в длину, в спринте на 100 ярдов и беге в мешках», — с гордостью заявил Джемми. «Еще можно было бы попробовать подбрасывать яйцо, но мама говорит, что я для этого уже слишком большой». «Что ж, неплохая программа. Готов спорить, ты снова завоюешь призовое место», — одобрил Питер, и Лиз взглянула на сыновей с теплой улыбкой. Они оба были славными мальчиками, и она была рада, что они остались с ней дома. Их общество отвлекало ее от мрачных мыслей, и хотя каждый из них время от времени напоминал ей Джека, если не внешним видом, то жестом или интонацией, это странным образом не причиняло ей боли. «Мама думает, что в этот раз я сумею выиграть главный приз — золотую медаль и $200, — сказал Джемми, но в его голосе звучало сомнение. Он все еще не верил, что Лиз сможет стать для него умелым тренером. Джемми слишком привык тренироваться с отцом, и радикальная перемена в этой области его беспокоила. «Не сомневаюсь, ты выиграешь золото, если только постараешься как следует», — заявил Питер, как бы, между прочим, накладывая себе в тарелку еще одну порцию мороженого. «Я мог бы завоевать и последнее место. Все равно мне дадут грамоту и значок участника», — ровным голосом произнес Джемми, похищая из тарелки брата особенно аппетитный кусочек. «Спасибо за доверие, сынок», — пошутила Лиз. «Я всегда знала, ты считаешь меня самым лучшим тренером в мире». Она принялась составлять тарелки в посудомоечную машину. Когда Джемми доел мороженое, Питер поделился с ним своей порцией, Лиз велела ему идти готовиться спать. Завтра Джемми предстояло впервые ехать в дневной детский лагерь. На следующий день, когда по пути на работу Лиз отвозила Джемми в лагерь, она поцеловала его и сказала: «Я люблю тебя, малыш, не скучай. Думаю, ты прекрасно проведешь время. Я вернусь домой в 6, и мы сразу же начнем готовиться к Олимпиаде. Договорились?» Он кивнул и, выбираясь из машины, послал матери воздушный поцелуй, как его научили сестры. Лиз помахала в ответ рукой и не спеша поехала в контору. Этот день в округе Марин выдался теплым и солнечным, но дальний конец моста через залив скрывался в тумане. Лиз подумала, что в Сан-Франциско должно быть довольно прохладно, и все же это был чудесный день, и когда она неожиданно подумала о Джеке, ее как будто что-то кольнуло прямо в сердце. Время от времени Лиз еще испытывала подобные приступы боли, особенно когда видела что-то, что они оба любили, но к тому моменту, когда она добралась до офиса, яркие солнечные лучи сумели рассеять мглу в ее сердце, и Лиз чувствовала себя почти нормально. Но только почти, ибо что бы она ни делала, чем бы ни занималась, она все равно тосковала.